Поехали вот, да и припозднились, остались до утра. А что это у них в кружках? Не пиво часом? Пиво. Хозяин живенько пробежал в угол к лежащей на козлах бочке, нацедил кружку. Пиво старое, домашнее, покупного не держим. Сварог подошел к печи. Глядя на ало-золотистое пламя, отхлебнул из кружки. Его прошиб легонький озноб, то ли озяб под дождем, несмотря на теплый плащ, то ли, что вероятнее, сказалось все пережитое. «Значит, вот так вы здесь и живете?» — не оборачиваясь, произнес он. «Так и живем», — откликнулся хозяин. «Таверна захерела. По дороге почти никакого движения, разве что соседи заедут. Может, вам в комнату поесть принести, — предложила хозяйка. — Комнат много. Поедите, поспите. — А что? — Мысль, — сказал Сварог. Ему не хотелось сидеть с незнакомыми людьми, отвечать на их вопросы, очень уж устал. Он вяло повторил: «Это мысль. Несите-ка в комнату побольше еды и выпить тоже не забудьте». Пожалуй, он изрядно продрог. Так и колотят всего. Даже талисман промерз. Талисман. Талисман был ледяным. Видимо, он все же вздрогнул, потому что хозяин сочувственно спросил: «Уголек стрельнул?» «Уголек», — медленно сказал Сварог, — «прямо на руку». «Интересно, на чем это приехали соседи, если во дворе не видно повозки, а в конюшне не было лошадей?» Он произнес про себя заклинание. «Только не торопиться». Опустил левую руку в карман, набрал полную горсть серебряных монет и смаху швырнул через плечо в сторону сидящих за столом. За спиной раздался дикий вопль, упал табурет. Тогда только Сварог обернулся, держа шаур наготове, и чуть не заорал сам. Вместо хозяина с хозяйкой, вместо заезжих соседей были четыре чудища, клыкастых и когтистых, мохнатых, с собачьими носами, в нелепо сидящей людской одежде, в точности похожие на того, привезенного в императорский дворец по его душу. Ямурлахские вампиры. Они шипели, пятились к двери. Между ними и Сварогом неодолимы преграды лежали серебряные монеты. И один из соседей неуклюже отставил левую лапу, курившуюся зеленоватым дымком. Серебряная звездочка ударила хозяину в грудь, и взлетели клубы зеленого дыма. Вампир навзничь рухнул на пол. Сварог давил на спуск, не отнимая пальца, поливая их дождем свистящей серебряной смерти. От нелюдского воя ломило уши. Твари гурьбой, мешая друг другу, пытались протиснуться в дверь. Но это удалось лишь одному, и выскочивший на крыльцо Сварог срезал его посреди двора. Оглянулся внутрь комнаты. Две твари лежали неподвижно. Третий пытался ползти, и Сварог выпустил ему звездочку в затылок. Замер. Прислушался. В конюшне бились и ржали лошади. «Карах!» — позвал он во весь голос, перегнувшись за перила. Скрипнула дверь. Карах осторожно выглянул наружу, побежал к Сварогу, далеко обогнув лежащего вампира. —